Глава 6. Когда я сажусь писать, я всегда включаю «Fields of Gold» — живую запись в исполнении Евы Кэссиди. Песня начинается с тихих гитарных рифов и печального голоса, который похож на плач певчей птицы или волка, который скулит. Я закрываю глаза и представляю себя на золотом ячменном поле. Ветер играет в волосах, закатное солнце греет кожу. Я здесь одна, наедине с бесконечными колосьями и звуками гитары, доносящимися словно из ниоткуда. Сэм научился играть эту песню на гитаре ради меня, после того, как легонько тронул меня за плечо прямо в классе и спросил, что я слушаю. Однажды мы с ним лежали в траве, и я попросила его спеть мне, хотя знала, как Сэм стесняется своего голоса. И он ответил: «Когда-нибудь». И я спросила его об этом еще много раз, но он всегда находил отговорку, мол, не размялся, или горло побаливает, или практики не хватает. Может, он боялся испортить для меня впечатление от песни, поскольку знал, как сильно я ее люблю. Он только напевал ее под нос пару раз. Например, в тот вечер, когда я помогала отцу выносить из дома вещи и провожала его взглядом. Мы с Сэмом сидели на крыльце, и он мычал знакомые ноты. Я слушаю эту песню сейчас и вдруг понимаю, что Сэм никогда ее мне не споет. Когда-нибудь так и не наступило. Следующее утро наполнено музыкой Сэма. Я нашла один из его старых дисков в маминой машине и слушаю его перед школой прямо на парковке. Этот плейлист Сэм собрал для меня сам, из перепевок популярных баллад, который превратил в свои собственные силы переливов акустических гитарных рифов и голоса. Он записал их в своей спальне. Музыкальный вкус Сэму достался от отца. Элтон Джон, Air Supply, Hall and Oates. Никто сейчас больше не слушает диски, но Сэм всегда записывал их для меня, на всякий случай. Он знал, что я предпочитаю физические копии любым цифровым записям. Также и с книгами. Я люблю держать их в руках. За несколько лет Сэм записал мне несколько дюжин дисков. Каждый последующий длиннее и продуманнее, чем предыдущий. Каждый — отражение того, что он думал обо мне во время записи. Об этом я узнала, конечно, позже. Ему нравились медленные песни. Это у нас с ним было общее. Например, Landslide Fleetwood Mac Сэм играл довольно часто. Если его просили что-нибудь сыграть, он обычно выбирал именно ее. Музыкальная сцена в Эллинсбурге была почти несуществующей, но Сэм всегда на ней сиял. Выступал на школьных шоу талантов, на свадьбах, парочке кофеин, которые давали ему на то разрешение, и, конечно, сотни раз, только для друзей. Я всегда говорила ему, что Эллинсбург — слишком маленький пруд для такой крупной рыбы, как он. Он говорил тоже обо мне. Этот диск — единственный из тех, что остались, ведь я собственноручно выбросила все остальное. На диске написано мое имя. Синие чернила, знакомый почерк. Я аккуратно кладу его в коробочку, закидываю ее в сумку и вылезаю из машины. С тех пор, как я вернулась, школа никак не изменилась, от меня отворачиваются, со мной не говорят, но меня это больше не беспокоит. Есть в этом и положительные стороны. Меня, наконец, оставили в покое. Я очень ждала урока по искусству, ведь это единственный класс, в котором мы пересекаемся с Микой, но она не пришла. Я давно ее не видела. Написала ей утром, но ответа так и не получила. Стоит ли волноваться? Надеюсь, с ней все в порядке. Или мои сообщения просто до нее не добрались. Джей ловит меня после 6 урока. На нем синяя рубашка, не застегнутая, с закатанными рукавами, и волосы как-то по-другому лежат, чуть налезают на брови. Он похож на поп-звезду. То, что в школе никто не замечает его стиля, почти преступление. Я одариваю его комплиментами, и он улыбается. «Напомни-ка, ты не был моделью у себя в Таиланде?» — спрашиваю я. Джей смотрит в потолок, и в его глазах отражается свет ламп. «Это так очевидно?» «А все твои скулы. Мы договорились встретиться с Юки и пообедать вместе. Рэйчел не придет. Она пытается организовать клуб азиатских студентов с друзьями, и им нужно собрать 25 подписей до следующей недели. Джей упомянул, что им сложно набрать даже такое количество людей. В конце коридора установлен их стенд. Рэйчел сидит рядом с конами, и они разговаривают со столпившимися вокруг старшеклассниками. Я замечаю среди них Тейлор и Лиэма, и по коже пробегают мурашки. Лиэм берет в руки один из флайеров. «Так что, нам в ваш клуб нельзя?» Написано, что это только для азиатских студентов. «Ничего такого там не написано», — отвечает Рэйчел. Тейлор чуть склоняет голову, словно ей интересно. «Так какие условия?» «Никаких условий нет», — объясняет Рэйчел. «Любой может вступить в этот клуб». «Тогда почему он называется клуб азиатских студентов?» Тейлор указывает на табличку на столе. «Звучит не очень-то инклюзивно. Чем вы в вашем клубе вообще занимаетесь?» «Небось, тратят школьные деньги на просмотр аниме», — смеется Лим. У меня пылают щеки. Сэм бы это так не оставил, но его здесь больше нет. Неужели никто ничего не скажет, не заступится за Рэйчел? Пока я пытаюсь понять, как лучше поступить, к столику подходит Джей. Какие-то проблемы?» Лем одаривает его взглядом. «Кто тут говорит о проблемах?» «Если вас не интересует клуб, вступать в него не обязательно», — замечает Джей. «Не нужно над ним смеяться». Тейлор скрещивает на груди руки. «Шуток никогда не слышал». «И тебя никто не спрашивал», — поддакивает Лем, а потом расправляет плечи, словно бы в надежде отпугнуть Джея. Но тот не сдвигается с места. Пока дело не приняло совсем плохой оборот, я встаю между ними, надеясь послужить миротворцем. «Шутки у тебя не очень-то смешные», — обращаюсь я к Лему. «Почему бы вам не оставить их в покое? Хватит тратить чужое время». Лем и Тейлор перекидываются взглядами, а потом поворачиваются в мою сторону. «Так мы беспокоим твоих друзей? Тех, кто все еще с тобой разговаривает? Хорошо, что они знают английский». «Ах ты, говнюк!» — чуть ли не кричу я. Он прищуривается. «Я хотя бы пришел на похороны, хотя я-то, конечно, в его смерти не виноват». Меня пробирает дрожь, язык примерз к небу. Я не могу ему ответить, стараюсь только не показать, как на меня подействовали его слова. Тейлор качает головой и отворачивается. Лем выхватывает из вазочки со стола конфету, засовывает ее в карман и уходит. «Покедова!» Они заворачивают за угол, и я выдыхаю, а потом поворачиваюсь к стенду. «Ты как, Рэйчел?» «Да ничего». Рэйчел улыбается, словно ничего страшного не произошло, словно они и не говорили. Эту улыбку я никогда не смогу понять. «А ты как?» — спрашивает она. «Ты в порядке?» У меня нет на это ответа. Я поднимаю со стола форму и вписываю туда свое имя. День не становится лучше. Я не могу сосредоточиться в классе. Смотрю на часы, и кажется, что они остановились, и день длится бесконечно. Черкаю в тетради и пялюсь в окно, пытаясь заставить время двигаться, но оно не слушается. Никто не занимает места рядом со мной. Я притворяюсь, будто меня это не беспокоит. Учителя что-то бубнят, но я не различаю ни слова. Могу думать лишь о Сэме и о том, как мне хотелось бы с ним поговорить. Но мы договорились созвониться только к вечеру, так что мне придется подождать. И пока я сижу на задней парте на уроке английского, меня озаряет. И почему только я раньше об этом не подумала? Я достаю телефон и набираю ему сообщение. Пишу Сэму, что скучаю. Но оно не доходит. Я пытаюсь отослать еще одно, но и с ним та же история. Как странно. Нужно будет обязательно спросить его об этом. Наконец, звонок спасает меня от утомительной лекции по Оливеру Твисту. Люди начинают заталкивать в рюкзаки учебники и собираться, а потом голос мистера Гилла, учителя английского, заставляет меня подпрыгнуть. «И не забудьте сдать сочинение, если пока не успели, до того, как сбежите отсюда». «Сочинение?» Меня пронзает ледяным ужасом. Я совсем забыла о сравнительном анализе Гамлета и Гэтсби, которые нам задавали. Срок сдачи прошел в прошлую среду, но мистер Гилл выделил всем нам чуть больше времени ввиду обстоятельств. Из-за Сэма. Мне приходило несколько напоминаний по электронной почте, но я все равно умудрилась об этом забыть. Для мистера Гилла нет хуже преступления, чем несданное сочинение. Он может снизить итоговую оценку на целый балл. Класс пустеет, и я подхожу к мистеру Гиллу, не зная, с чего начать. Я не была к этому готова, и решаю сразу перейти к делу, а не тянуть кота за хвост. «Мистер Гилл, простите, но я не могу сдать это сочинение сегодня», — мямлю я. «И почему же?» «У меня нет оправдания. Я просто... В последнее время я постоянно отвлекаюсь». Он подбирает стопку сочинений и выравнивает их об стол. «Ты права, это не оправдание». «Знаю, и мне очень жаль. Я много в чем отстаю». «Что еще я могу сказать?» «Ах, да. Могу я принести сочинение завтра, например?» «Джули, я и так выдал вам дополнительное время». Мистер Гилл поднимается с места, унося с собой стопку бумаг. «Знаю, но в последние несколько недель мне нелегко пришлось. Я хвостиком следую за учителем. Никак не могу сосредоточиться». «И я вас понимаю, поэтому и перенес срок сдачи», — повторяет мистер Гилл, будто этого достаточно, и я должна была быть ему безмерно благодарна. «Я просто не могу дать тебе еще один день. Это было бы несправедливо по отношению к остальному классу». «Прошу вас, мистер Гилл». Отчаянно тяну я. «Можете снизить мне оценку». «Прости, Джули, но я не могу принять сочинение с опозданием. Оно уже есть в учебном плане». «Но почему нет? Почему бы просто не занизить оценку?» «Мы пишем всего 4 сочинения за весь семестр. 1-0 в состоянии меня завалить, и тогда я даже выпуститься не смогу. А если я не смогу закончить школу, то не уеду из этого кошмарного города, не перееду в Портленд, не поступлю в РИД и не попаду на те курсы по писательству. Пусть насчет последнего я еще и не получила ответ». «Потому что моя работа — подготовить вас к реальному миру». Мистер Гилл машет в сторону окна. «И там жизнь не даст вам поблажек, даже в самые тяжелые времена. Пусть это будет для тебя важным уроком. Ты меня еще поблагодаришь». Он поднимает руку в знак того, что разговор окончен. Мистер Гилл уже не в первый раз такое говорит. Он в самом деле верит, будто оказывает мне услугу своей излишней строгостью. Но это ведь нереальный мир. Вот что мне хочется ему сказать. Это старшая школа, и как бы я ни хотела не париться на ее счет, неот по этому предмету может повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Но я не произношу этого вслух. Да и какой смысл? Выбегаю из класса, пока не ляпнула то, о чем буду потом сожалеть. Не хочу этого признавать, но... Может, он прав. В реальном мире никто не встанет на мою сторону. Никто не захочет помочь, даже если это ничего не будет им стоить. Мне нужно срочно поговорить с Сэмом, и я спешу домой. Он меня поймет. По дороге заскакиваю к шкафчику, собираясь кое-что оттуда забрать, и понимаю, что меня там ждут. «Оу, Мика!» Она молчит и просто наблюдает за мной. Бледная, с темными кругами под глазами. Болеет, что ли? «Ты как?» «В порядке. Давно тебя не видела. Я тебе пару раз писала. Я дома была». Волосы у нее чуть взъерошены, и я убираю пару прядок с ее лица и шепчу. «Выглядишь усталой». «Да-да, я выгляжу просто ужасно». Она облокачивается на шкафчике. «Я этого не говорила». «Столько всего навалилось». Она оглядывается. «И мне здесь не очень нравится». «В смысле, в школе?» Она опускает взгляд. «Я могу тебе как-то помочь?» Мика поднимает на меня глаза. «Сегодня бдение. Было бы неплохо, если бы ты там появилась». «Еще одно бдение?» «На этот раз ночное, со свечами», — поясняет она. «Школа попросила его организовать. Вечером все соберутся в городе. Мне не помешала бы помощь. Мы с Сэмом должны были созвониться вечером. У нас планы, и я не хочу, чтобы он ждал меня и гадал, где я. Но я ведь не могу сообщить об этом Мике. А что я могу ей сказать?» «Я не уверена, смогу ли». Мика хмурится. «Это значит, тоже пропустишь?» «Мика!» — отчаянно тяну я. «И зачем я вообще спросила?» Она поднимает с пола сумку. «Знала ведь, что ты не пойдешь. Увидимся». Чувствую укол вины, но не могу подобрать слов. Если бы она знала, почему я так поступаю. Нельзя все так оставлять. Я хватаю Мику за руку. «Я приду. Приду на бдение». «Ты не обязана». Она высвобождает руку. «Но я хочу, правда. На этот раз я хочу быть там». Мика всматривается в мое лицо, словно пытается понять, честна ли я с ней. Она часто так делает. «8 у моего дома. Можем пойти туда вместе». Я должна позвонить Сэму примерно в то же время. Но он ведь может и подождать. Он поймет. Я не хочу больше разочаровывать Мику. Мне больно видеть ее такой. «Я приду. Обещаю». «Сегодня вечером», — повторяет она. «Сегодня вечером». Дома я сразу же скидываю сумку на пол. Тут тихо. Мама должна быть еще на работе. Открываю дверь в комнату. Из окна тянет легким ветерком, и он сгоняет со стола мои бумаги. Пытаюсь его захлопнуть, но рама опять застревает. Даже пара ударов никак не помогает, и я сдаюсь. Бумагу даже не поднимаю. Прохожу мимо, словно на полу ей место. Я все равно хотела поработать над текстом в новой записной книжке, но растеряла всю мотивацию. День сегодня ужасно выматывающий. Левый висок пульсирует болью, и игнорировать ее сложно. Я все думаю про Лиама и Тейлор, и мистера Гилла, и то глупое сочинение, о котором забыла. Вот бы позвонить Сэму прямо сейчас. Мне его не хватает. Я всегда могла поговорить с ним обо всем, что меня беспокоит. Скучаю по его присутствию. Он готов был меня выслушать, даже когда не знал, как на все это реагировать. Проверю телефон. В следующий раз я смогу позвонить Сэму вечером, и мне стоит подождать, но у меня был просто ужасный день, и я не могу терпеть. Я хочу его услышать. Его рубашка все еще свисает со спинки стула. Буравлю ее взглядом, а потом решаю попытать счастье и набираю его номер. Телефон звонит дольше обычного, но Сэм наконец отвечает. Тепло, как и всегда. «Привет». «Сэм, не ожидала слышать тебя так рано. Все в порядке?» «Не могла дождаться», — отвечаю я. «Надеюсь, это ничего?» «Конечно, ничего. Ты всегда можешь мне позвонить, Джулс, когда тебе нужно». Я с облегчением выдыхаю. «Хорошо. Это хорошо». «Ты точно в порядке? Какая-то ты нервная». Он всегда мог сказать, что меня что-то тревожит по одному только голосу. Это нравилось мне в нем чуть ли не больше остального. Я не могла спрятать от него свои чувства. День был тяжелый, вот и все. Что случилось? Да так, кое-что в школе. Я не вдаюсь в детали. Ничего такого. Сажусь на край кровати и медленно выдыхаю, чтобы успокоиться. Теперь, когда я наконец дозвонилась до Сэма, мне не хочется портить ему настроение россказнями про сочинение по-английскому. «Нам не обязательно это обсуждать», — проговариваю я. Сэм смеется. «Джули, ты ли это?» «В каком смысле?» «В том, что однажды ты 4 часа жаловалась мне на просроченную библиотечную книгу. Забыла? Можешь рассказать мне о чем угодно. Как раньше. Давай, говори, что не так?» Я вздыхаю. Я просто отстаю по предметам. Забыла вот сочинение сдать. Мистеру Гиллу? Ага, но это не страшно. Осталось сдать еще одно, и если я получу хорошую оценку за него, то все будет в порядке. Скажу взглядом по календарю над столом. И выпуск не за горами. Нужно только как следует постараться, и все будет хорошо. Я впервые хочу сказать Сэму, что все со мной будет в порядке, даже если сама в этом не слишком уверена. «Выпуск», — повторяет Сэм, словно бы себе под нос. «Я о нем забыл. Наверное, здорово, когда ты все еще чего-то ждешь». У меня сдавливает горло. Что я могу ответить на такое? «Пожалуй». И внезапно мне не так уж и хочется пройтись за дипломом в мантии и шапочке, особенно если Сэма не будет рядом. Может, вообще туда не явиться? «Ты уже знаешь, чем займешься потом? После выпускного, в смысле?» Я затихаю, потому что раньше мы с Сэмом говорили об этом ночи напролёт. Строили планы, расписывали наше общее будущее, где будем жить, какую работу искать, чем заниматься в принципе. А теперь его больше нет, и у всех моих планов не хватает второй половины. «Пока не знаю», — произношу я. Все еще думаю над этим». «Из Рида пока не ответили?» — спрашивает Сэм. «Нет, пока нет». «Уверен, ты поступишь. Все получится». «Надеюсь». Но дело в том, что письмо от них должно было прийти давно. Я проверяю почту каждое утро. Рид — вполне реалистичный выбор с учетом моих отметок. Если честно, я устала от книг, в которых протагонисты подают заявки только в университеты Лиги Плюща и каким-то образом всегда проходят отбор. Я на такое не способна, и мне нравится, что про Рид мало кто слышал, хотя репутация у него хорошая. Но о будущем я говорить не хочу. Не сейчас, когда у Сэма его и вовсе нет. Поэтому я перевожу тему. «Я сегодня Мику в школе видела», — сообщаю я. «Вечером будет бдение со свечами. Для тебя. Она попросила меня прийти. Кажется, там будет немало народа». «Мика», — судя по голосу, Сэм улыбается. «Как она?» «Бывало и лучше. Она по тебе очень скучает». «Я тоже очень по ней скучаю», — отзывается Сэм. «И часто о ней думаю. Иногда мне хочется поговорить и с ней». Я прикладываю телефон к другому уху. «Почему тогда не говоришь? Она была бы рада тебя услышать». Сэм и Мика выросли под одной крышей. Можно было бы подумать, что они брат и сестра. Настолько они были близки. Сэм вздыхает. «Если бы мог, я бы так и сделал, Джулс». С улицы доносится звук подъезжающей машины. Мама приехала. Я на всякий случай проверяю, закрыта ли дверь. Мама иногда заглядывает ко мне без приглашения. «Могу я тебя кое о чем спросить?» — подает голос Сэм. «Конечно, о чем угодно. Раз меня больше нет, пригляди за Микой. Пожалуйста, убедись, что она в порядке и все такое». «Конечно, Сэм. Одно то, что он напомнил об этом, заставляет меня чувствовать себя виноватой. Нужно в самом деле почаще с ней разговаривать. Да вот даже сразу после звонка. Я присмотрю за ней. Обещаю». «Спасибо», — произносит Сэм. «Ей сейчас не помешает друг, даже если она не просит о помощи вслух. Так что не забудь, хорошо?» «Не забуду, не волнуйся». «Знаю, что не забудешь. Ты все помнишь. И я очень рад, что это так. Больше мы об этом не говорим. Обсуждаем другие вещи до тех пор, пока мама не поднимается по лестнице и не зовет меня вниз помочь ей с продуктами». «Что ж, мне, пожалуй, стоит тебя отпустить», — замечает Сэм. «У тебя там много работы. Не хочу отвлекать тебя от мира». «Ты никогда меня не отвлекал». Сэм смеется. «Поговорим завтра, ладно?» «Подожди», — останавливаю его я. «Есть еще кое-что». Я боялась заводить об этом разговор, но это не давало мне покоя с тех пор, как я вернулась в школу. Вот только с какой стороны к этому подойти? «Что такое?» — допытывается Сэм. «Я колеблюсь, но...» «Ты не злишься на меня?» «По поводу?» «Из-за того, что случилось тем вечером». «Я не понимаю, о чем ты, Джули». Я с трудом сглатываю, осторожно подбирая слова. «Я о том. Я хочу спросить. Ты не винишь меня? Не винишь меня за то, что с тобой случилось?» Между нами повисает молчание. «Оу!» Сэм наконец понимает. «Джули, зачем ты вообще об этом спрашиваешь? Конечно, я тебя не виню. Как я могу тебя винить? Ты ничего не сделала. Ясно? Но...» Он замолкает. «Но что?» Сэм отвечает не сразу. «Если честно, я не знаю, что еще сказать. Как вообще ответить на твой вопрос? Я никого не хочу винить в случившемся. Это ведь ничего не изменит, так? Ничего не исправит. Мне тяжело принять даже то, что...» Голос его дрожит от плохо скрываемой боли, словно что-то острое мешает ему говорить. «Прости, я не должна была...» «Все в порядке, Джулс. Правда», — успокаивает меня он. «С чего ты вообще об этом спросила? Надеюсь, ты не думала об этом все это время?» «Поначалу не думала, но потом я услышала разговоры в школе». Сэм резко меня обрывает. «Не слушай их. Они понятия не имеют, о чем говорят. Их ведь там не было, так? Не позволяй им судить тебя». «Постараюсь. Мне жаль, что тебе приходится еще и с этим справляться. А мне жаль, что ты умер». Мы снова затихаем, и после того, как я отключаю телефон, я поднимаю с пола бумаги и сажусь за стол. Сосредоточиться после такого разговора сложно. Я больше часа пытаюсь хотя бы начать с домашка по истории, но мне удается выдавить из себя только два жалких предложения. Я хочу перезвонить Сэму, но у меня еще куча дел. Слова в рабочей тетради расплываются и перемешиваются, и я забываю, о чем вообще читаю. В какой-то момент я, видимо, задремала, потому что, когда я открыла глаза, я оказалась уже не в своей комнате. Ноги тонут в тумане, и когда я поднимаю взгляд, то понимаю, что стою на автовокзале. Тут темно, за туманом ничего не видно, даже небо. Оглядываюсь в поисках хоть кого-нибудь, чего-нибудь, но натыкаюсь только на чемодан, который позаимствовала у отца, когда навещала его в последний раз. В кармане звонит телефон, и я достаю его. Экран загорается. 9 пропущенных от Сэма. 12 сообщений, которые я не открыла. 22:48. Где-то неподалеку громом грохочет грузовик. Я его не вижу. Шум и время на часах возвращают меня в ту самую ночь 2 недели назад, в ночь, когда умер Сэм. Вот тут я и стояла. Телефон звонит снова, еще громче. Это Сэм. В прошлый раз я ему не ответила, ведь я не знала, чем все закончится. Но в этот раз я беру трубку в попытке узнать, смогу ли что-нибудь изменить. В трубке помехи, и я ничего не слышу. «Сэм! Сэм! Ты там?» Белый шум и только, словно смятая бумага. Я чуть поворачиваю телефон, верчусь на месте, и, наконец, в трубке слышится голос. Я едва его понимаю. «Джули? Кто это? Алло?» «Сэм, это я, Джули». «Ты где? Не могу тебя найти, Джули». В телефоне помехи, кажется, он меня не слышит. «Сэм, я иду, не волнуйся, подожди меня прямо там». «Джули, где ты?» Телефон снова шумит, а потом взрывается в руке искрами, и я отдергиваю его от уха. Продолжаю звать Сэма по имени, а через экран валит дым, смешивается с туманом, и вскоре я совсем ничего не вижу, кроме красных и белых искр. Где-то ревет автомобильный гудок, потом замирают гитарные рифы, и я просыпаюсь у стола. Дыма больше нет. Я не проверяю время, не выглядываю в окно, чтобы понять, спустились ли на город сумерки. Сбегаю по лестнице, хватаю ключи от машины и открываю дверь. Отъезжаю от дома, пока мама не успела меня остановить, и выезжаю на 10-е шоссе, следую вдоль дороги, прочь от Эленсбурга. Может, это и звучит глупо, но где-то там меня может ждать Сэм. Я должна его найти. Но мои фары — единственное, что сияет на пустом шоссе. Я выглядываю в окно, готовясь тормознуть, если увижу на обочине Сэма, и думаю о той ночи. Сэм был у большого костра на реке с друзьями, а я возвращалась из Сиэтла, от отца. Сэм обещал меня забрать, как делал всегда. Но когда я позвонила ему со станции, он все еще был у реки. Целый час езды. Он извинялся и извинялся, но я расстроилась, ведь он забыл обо мне. Я повесила трубку и перестала отвечать на его звонки. Сказала, что дойду до дома сама. И это были последние слова, которые я ему сказала. Может, Сэм решил, что я его проверяю? И, если подумать, кажется, именно это я и делала. Он поехал искать меня. И где-то между 11:30 и полночью, когда Сэм ехал по 10-му шоссе, грузовик потерял управление. Сэм наверняка вдавливал гудок до упора, старался увернуться. Но Сэм не погиб там, когда перевернулась его машина. Он даже сознание не потерял. Сэм высвободился из ремней, выполз на дорогу и побрел в сторону города. Он прошел целую милю, а потом упал. Полицейский объяснил, что это доказывало, каким сильным он был. Я думаю, что это доказывало, как он хотел жить. Его нашли спустя несколько часов, и было уже слишком поздно. Сэм потерял очень много крови и умер от истощения. Об этом не говорят вслух, но все думают, было бы проще, если бы он умер сразу, еще в аварии. Но Сэм был упрямым. Телефон Сэма нашли неподалеку от его машины, в осколках стекла и грязи. Может, если бы я позвонила ему тогда, он бы услышал его и ответил, и до него успела бы добраться помощь. Может, если бы я не злилась на него, Сэм остался бы жив, и я бы сейчас не металась по шоссе, пытаясь найти его. Я что-то замечаю впереди, включаю дальний свет и замедляюсь. Перила у обочины пестрят кучей белых ленточек. Ставлю машину на ручник и выбираюсь на дорогу. Следую ленточному следу и останавливаюсь у портрета Сэма, окруженного цветами и отгоревшими свечами. Присаживаюсь на корточке, не думая о грязи. На фото на нем джинсовая куртка. Та самая, которую я недавно выбросила. Ветерок колышет ленты. Я прикладываю пальцы к раме. «Прости меня, Сэм», — шепчу я. Прошло столько времени, и я, наконец, нашла его. И все равно опоздала.